Абсурдная идея. Какая ее часть кажется вам абсурдной? Чтобы увидеть их или увидеть вместе? Тоже спрашиваете вы. Я знаю, к чему вы ведете с обеими альтернативами. Не думайте, что я не знаю. Я должен выбрать между Эдиповым комплексом и первородным грехом. Вот что у вас на уме, да, доктор Роуз? Маленький Гидеон не вынес того факта, что его преподаватель музыки возлюблен его матери, и что еще хуже. Маленький Гидеон наткнулся на свою мать и ее любовника на месте преступления. Этот Рафаэль Робсон, он любовник? К чему этот жеманный переход на французский язык, спрашиваете вы? Разве английский как-то влияет на излагаемые факты? Что вы чувствуете, когда говорите об этом по-английски? Все кажется таким нелепым, смехотворным, возмутительным. Рафаэль Робсон, моя мать, любовники, что за глупость? Как она могла прикасаться к его потной коже? Он и 20 лет назад потел так, что мог заменить любой поливательный агрегат в саду. 12 сентября. Сад, цветы, господи! Я помню те цветы, доктор Роуз. Рафаэль Робсон пришел к нам в дом с необъятной охапкой цветов. Они предназначены для моей матери. И она там, в доме, значит, уже наступил вечер, и она не пошла на работу в тот день. Она больна, делаете вы предположение? Я не знаю. Но я вижу цветы. Дюжины цветов, все разных видов, столько разных цветов, что я не могу назвать и половину. Это самый большой букет, который я видел. И да, должно быть, она больна, потому что Рафаэль несет цветы на кухню и сам расставляет их по вазам, которые принесла для него бабушка. Но бабушка не может остаться с ним и помочь расставить цветы, так ей надо присматривать за дедушкой. В те дни... За ним все время надо было присматривать. Я не знаю точно, почему. Эпизод, спрашиваете вы? Может быть, у него психический эпизод, Гидеон? Не знаю. Знаю, что все взвинчены до предела. Мать больна. Дедушка укрылся наверху, и в его комнате постоянно играет музыка, чтобы успокоить его. Сара Джейн Беккет шепчется по углам жильцом Джеймсон. Если я подхожу к ним слишком близко, она поджимает губы и говорит, чтобы я шел делать уроки, хотя никаких уроков мне не задано. Я замечаю, как на лестнице украдкой плачет бабушка. Я слышу, как дед за одной из закрытых дверей кричит «Папа!». К нам взглянула сестра Сесилия, и я вижу, как она разговаривает в коридоре с Рафаэлем. А потом появляются эти цветы. Рафаэль и цветы. Охапка цветов, названий которых я не знаю. Он несет их на кухню, а мне сказано ждать в гостиной. Он задал мне выучить упражнение. Надо же! Я помню, что это за упражнение. Гаммы, гаммы, которые я ненавижу, и играть их считаю ниже своего достоинства. Поэтому я отказываюсь их учить. Я пинаю пюпитр. Я кричу, что мне скучно, скучно, скучно, мне надоела эта дурацкая музыка, и я не желаю играть ни минуты дольше. Я требую телевизор, требую печенье с молоком, я требую. В гостиную вбегает Сара Джейн. Она говорит...